Книга Неемии – одна из тех книг Библии, которая ярко и живо показывает силу человека сделать великое для Царствия Божия, когда с ним Бог. Неемия был этим человеком. О нем можно сказать, что это был человек, как говорится, на своем месте. «Я был виночерпием у царя», — говорит он в 1 главе, в 11 стихе. Что значило в те времена древности быть виночерпием? Какое значение имел такой титул? Быть виночерпием значило больше, чем просто подносить вино правителю страны. Это была позиция, равняющаяся премьеру министра наших дней. Он был в особом почете и в исключительном доверии у государя. Никто во всем престольном дворе не имел такого доступа к царю и такое влияние на царя, какой имел виночерп. Здесь мы имеем живой пример человека, будучего в самых невероятных обстоятельствах, в персидском дворце, и которого Бог, тем не менее, мог употребить для своего славного служения. Может быть, вы возражаете, что, мол, не находитесь в подобном стратегическом месте, и что вы человек обыкновенный, рядовой из рядовых, и потому не можете оказать подобное служение Богу там, где вы сейчас находитесь. Если вы так думаете, то боюсь, что вы глубоко ошибаетесь. Что значит для верующего быть человеком, как мы сказали, на своем месте? Это значит быть в центре воли Божьей, там, где вас Господь поставил. Кто может сказать, что Бог может сделать через такого человека, чье сердце всецело предано Ему, и у которого одно только желание — быть в совершенной воле Божьей? Однако быть на том месте, куда поставил нас Бог — это еще недостаточно, это еще не гарантия, что Бог может нас употребить и доверить нам свое дело. Насколько я буду эффективным для Царствия Божия, зависит от того, в каком я личном отношении к Богу. В этом вся суть. Поэтому, если я нахожусь в центре воли Божией, на том месте, где поставил меня Бог, и мое сердце всецело отдано Ему, тогда кто предскажет, что Бог может через меня сделать? И вот, констатируя факт, что провидение Божие поставило Неемию быть придворным служителем, да, доверенным лицом самого царя, отметим, каковым был этот человек, что Бог мог поручить ему такую огромную ответственность, как постройку разрушенных стен Иерусалима. Припомним, что Неемия был чадом вавилонского пленения, то есть он родился и был воспитан в плену, в узах, в горниле тяжелых испытаниях. Но, подобно как Даниил и его друзья, в провидении Божьем, Неемия оказался в придворном обществе языческого царя Артаксеркса. Иногда мы думаем, что если мы были бы при подобных условиях, то тоже могли великое сделать для Господа. Но вряд ли атмосфера безбожного дворца поощряла человека к святости и духовности. Обыкновенно выходило как раз наоборот. Такое обилие роскоши, где великолепие, пышность, высокомерие, упоенность собственным положением, все это побуждает чаще всего к безнравственности, к распущенности и полному пренебрежению высших идеалов жизни. Какой яркий пример придворной морали мы видим в доме Потифара, где распутная женщина пыталась соблазнить в грех молодого Иосифа. Не думайте, что эти люди находились в идеальном месте для святой жизни. Вовсе нет. Это были самые тяжелые обстоятельства для последовательной святой жизни. И вот как раз в таком окружении Бог нашел человека по своему сердцу, которому он мог доверить и поручить свое святое дело. Итак, отметим, каким был этот человек Неемия. Первое, что ярко отмечается в нем, это то, что он был человеком веры. К нему можно применить слова пророка Исаии. «Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке, без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем?» Неемия является ярким примером человека, исполнившего это божественное повеление. Он боялся Господа. Он слушался гласа Его. Он ходил в обстоятельствах мрака, без света. И несмотря на это, он продолжал уповать на имя Господне и утверждался в Боге своем. Воистину, это был человек праведный, который жил своей верою. Сколько было у него препятствий. Смотрите, как противники стараются его сбить с его намерения закончить постройку разрушенных стен. То лестью, то хитростью, то лобовой атакой. Но Неемия остается тверд. Он продолжает порученный ему труд. Неемия не поддался искушению пойти на уступки с неприятелем. Сперва враг с презрением обращается к Неемию. И что делать Неемия? Как отвечает он Тавии аммонитянину, который сарказмом говорит: «Пусть строит, пойдет лисица и разрушит их каменную стену». Как отвечает человек веры? Молитвой, да еще более настойчивой работой. Он не пошел к ним оправдываться. Зачем тратить время на ненужные споры? «Услышь, Боже наш!» — взывает он к Богу своему. «В каком мы презрении, и обрати ругательство их на их головы, и предай их презрению в земле пленения». Разве это не разумнее, чем запутываться в спорах с нашими тавиятами? Не мудрено, что мы читаем дальше: «И у народа доставало усердие работать». Возлюбленные, вера не впутывается словесными состязаниями с неприятелем и не пытается оправдывать себя перед человеком, но предает дело свое Господу. И возлюбленные, более верно, чем день следует ночи, Бог выведет как свет праведность такого человека. Неемия верил и потому имел успех в деле своем. Он не дал врагу затянуть его в свои сети. Но неприятель делает новые попытки остановить работу Божию. На этот раз он сговорился пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И что же делать Неемия на этот раз? Он созывает весь народ к молитве. И прошу заметить, что в то же время они принимают и предостережение против врага. Сказано: «И мы помолились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Да, вера Неемия была практична. Он верил Богу, молился ему, поручил дело свое Господу, но и в то же время он не зевал. Так что одной рукой они производили работу, а другой держали копье. Тогда противник умышляет новую тактику. Санавалат предлагает Неемии сойти и побеседовать о сотрудничестве. Но и этот заговор Санавалата и Тавии потерпел полную фиаско. Они, по-видимому, не рассчитывали на стойкость и непоколебимость человека, с которым они имели дело. Под предлогом сотрудничества, якобы помочь Неемии в его работе, они опять-таки хотели отвлечь его от его труда. Но ясно, что они не знали, с кем они имеют дело. Они имели дело с человеком, который был в контакте со своим Богом. Вот почему он был в состоянии распознать их интригу. «Приди и сойдемся в одном из сел равнины Оны», — говорят они ему. И каков был ответ Неемии? «Я занят большим делом, не могу сойти. Вернее, не сойду», как сказано в подлиннике. Возлюбленные, сколько мы избежали бы бессмысленных и глупых советов, если были бы более преданы к порученному нам делу Богом. «Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам», говорит Неемия. Возлюбленные, разве у нас есть для этого времени спорить, рассуждать, торговаться, договариваться с теми, которые так или иначе намерены разрушить дело Божие? Ради чего? Имейте в виду, что Санавалат имеет много современников, которые не приложат пальца к строению дома Божьего, но которые всегда заняты с какими-то заседаниями, делая вид, что они интересуются в деле Божьем. К сожалению, нужно сказать, что есть некоторые, которые когда-то ревностно трудились для Господа, теперь занимаются бестолковыми обсуждениями с врагами Царствия Божия, и стены града Божия остаются недостроенными. Цель врага таким образом достигнута, когда чадо Божие увлекается такими пустословиями. Подобные споры только служат к успеху неприятеля. О, возлюбленные, скажем с твердым сознанием нашего высшего призвания, нет времени для таких обсуждений. Мы заняты более важным делом. Такие переговоры только ведут к компромиссу, а вера не может пойти на уступки врагу, ибо человек веры убежден в Боге своем и потому действует в сотрудничестве с Ним. Человек, который хвастается своей ортодоксальностью и ничего не делает для Бога хуже язычника, он лжец и лицемер. Если говоришь, что имеешь евангельскую веру, то докажи ее на деле приведения душ ко Христу. Подлинная вера надеется на Бога, производит свою работу и остальное поручает Ему. Такова была вера Неемии. Дальше я вижу, что Неемия был человеком смиренного и сокрушенного духа. Высокомерный человек не имеет удела в Божьем строительстве, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вообразите себе картину. Неемия виночерпи у царя, премьер-министр, если хотите, правая рука персидского императора. А ну-ка попробуйте-ка добиться аудиенции с такими высокопоставленными лицами. Вряд ли вам удастся. Но тут в первой главе мы читаем, что один из братьев его и с ним несколько человек из Иудеи пришли к Неемию в Сузах, в престольном городе. Эти люди пришли из дальней страны, узники, выпущенные из концлагерей Вавилона. Посмотрите на них, бедные, оборванные, жалкое зрелище в престольном городе. Но Неемия не стыдился назвать их братьями своими, он один из них. Его интересует одно — состояние его братьев, народа Божьего. Когда он узнает, что они в великом бедствии и в унижении, и что стены Иерусалима разрушены, и ворота его сожжены огнем, что он делает? Сказано, что он сел и заплакал, и печален был несколько дней». О, возлюбленные, таких Бог ищет, человека, чье сердце болит и страдает за дело Божие, который ревнует о благосостоянии бедствующих своих братьев и сестер. Роскошь, прелесть и пышность царского дворца ничуть не повлияли на этого человека сокрушенного духа. Он во всем этом обилии не забыл своих братьев, он их не постыдился, но как Моисей, он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Дело Божие занимало первое место в сердце Неемии. Вот почему Бог его мог употребить. Он остался верным Богу в этих ужасных обстоятельствах искушения и потому был готов отказаться от всего ради превосходства своего высшего призвания. Но прошу отметить еще одну причину, почему Бог избрал Неемию для такого ответственного дела. Неемия был человек молитвы. Я думаю, что ничто так не доказывает духовное качество человека, его пригодность к служению Божьему, как его молитвенная жизнь. Вся книга Неемии дышит молитвой этого человека. Заметьте, что как скоро он услышал печальную весть о уничтожении братьев своих, он плачет. Но оно не кончается слезами. Они его приводят к посту и молитве. Дальше мы видим, когда он стоит в присутствии языческого царя, без ведения государя, Неемия что делает? Он молится. Когда враги пытаются его погубить, что он делает? Он молится. Когда возникают внутренние проблемы среди народа Божьего, то и тогда он взывает Господу. Закончив свою работу и приводя его к блестящему успеху, Неемия и тогда не забывает молиться, но созывает весь народ на общее молитвенное собрание. И заметьте, наконец, что последние его слова были молитвы. «Помяни меня, Боже мой, во благо мне». Так заканчивается автобиография Неемии. Она начинается молитвой и ею же кончается. Таковых Бог ищет. Он ищет людей, которые всецело преданы Ему. И один из убедительнейших признаков такой преданности – это то, что такой человек непрестанно во всех обстоятельствах своей жизни молится. В заключение я хотел бы обратить ваше внимание на одну из последних молитв Неемии. Она состоит лишь из нескольких слов. Но как много она говорит об этом человеке. «И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей». Эти слова полны значения. Они были сказаны после успешного исполнения порученного ему дела. В этой коротенькой молитве обнаруживается весь секрет величия этого человека. Он признает, что все, что им было сделано и совершено, было дано ему Богом. Несмотря на то, что Бог его призвал, поручил такую великую, ответственную работу, постройку стен Иерусалима и очищение его от греха и разврата, он после всего этого говорит: «Я недостоин, слуга твой, я только сделал, что ты мне велел, пощади меня по великой милости твоей». Воистину, только по великому милосердию твоему, Боже наш, ты не истребил нас до конца. И ты, мой неверующий друг, по великой милости Божией ты еще не истреблен. Бог еще сегодня призывает тебя принять Его неизреченную любовь, которую Он через Сына Своего Иисуса Христа тебе сегодня предлагает. Скажи, разве не благодать Божия тебя сохранила до сего дня, чтобы ты еще раз услышал, что Бог тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, если ты в Него уверовал, то не погиб, но имел жизнь вечную? Приди и ты к Нему с молитвой Неемии и скажи: «Боже мой, пощади меня по великой милости Твоей ради Христа». И когда ты так от всего сердца возопьешь, то Он услышит тебя, простит тебе грехи твои и омоет тебя пречистой кровью Сына Своего. Дал бы Господь, чтобы сегодня стал этим радостным днем для тебя.